40-летнее странствование евреев. Медный змей. От горы Синай евреи двинулись к земле обетованной, ханаанской. В пути евреи не один раз поднимали ропот, недовольство и обиду на свое путешествие. Господь за это наказывал их, но по молитвам Моисея миловал их. Даже сестра Мариам и Аарон упрекали Моисея за то, что он женился на эфиоплянке, и при этом унижали его достоинство как посланника Божия. Моисей был самый кроткий из всех людей и терпеливо переносил упреки. Господь наказал Мариам проказою. Аарон, увидев проказу на своей сестре, сказал Моисею: «Не поставь нам во грех, что мы поступили глупо и согрешили». Тогда Моисей горячо молил Бога об исцелении сестры, и Господь послал ей исцеление, но только после того, как она пробыла 7 дней в заключении вне стана. Когда же евреи подошли к границе обетованной земли в пустыне Фаран, то по повелению Божию послал Моисей послов, соглядатаев, осмотреть землю обетованную. Избраны были 12 человек, по одному из каждого колена. В числе избранных были Халев от колена Иудина и Иисус Навин от колена Ефремова. Посланные прошли всю землю и, осмотревши ее, возвратились через 40 дней. Они принесли с собою срезанную там виноградную ветвь с одной кистью ягод, которая была такая большая, что ее пришлось нести на шесте 2 человекам. Они принесли также гранатовых яблок и смокв. Все они хвалили плодородие земли. Но 10 человек из 12 посланных, кроме Халева и Иисуса Навина, смутили народ. Они говорили: «Народ, живущий в той земле, силен, и города велики и сильно укреплены. Не можем мы идти против народа того, он сильнее нас. Там мы видели таких исполинов, что перед ними мы не более, как саранча». Тогда евреи подняли вопль и стали роптать на Моисея и Аарона и говорить: «Для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Иисус Навин и Халев уговаривали народ не восставать против воли Господа, ибо сам Господь поможет завладеть землей обетованной, обещанной Богом отцам их. Но евреи сговорились побить камнями Моисея, Аарона, Иисуса Навина и Халева, поставить нового начальника и возвратиться назад. Тогда слава Господня в виде облака явилась в Скинии перед всем народом. И сказал Господь Моисею: «Доколе этот народ будет не верить мне при всех знамениях, которые я ему сделал? Скажи им от имени моего: как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я клялся поселить вас, кроме Халева и Иисуса Навина. Завтра же поверните и идите в пустыню к Черному морю. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, а ваши тела падут в этой пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, чтобы вы узнали, что значит быть оставленным мною». 10 соглядатаев, которые своими худыми рассказами о земле возмутили народ, тотчас же были поражены смертью перед Скинией. Но израильтяне, выслушав обличение греха своего, не хотели подчиниться повелению Господню и идти по указанному пути. Они стали говорить: «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». То есть этими словами они говорили как бы так: «Теперь же пойдем и возьмем землю, каемся в своем грехе. Зачем нас наказывать 40 лет?» Моисей сказал им: «Для чего вы приступаете к повелению Господне? Это будет безуспешно». И остался с ковчегом завета Господня в стане. Израильтяне же, вопреки воле Божией, дерзнули подняться на вершину горы, где жили амаликитяне и хананеи, и были разбиты, и бежали. И пошли они кочевать 40 лет в пустыне Харавии. Но и за это время милосердный Господь не оставлял их своей милостью и посылал им много чудес. Вскоре после осуждения на 40-летнее странствование между евреями возникло новое возмущение. Некоторые евреи, предводителем которых был старшина одного племени Корей, были недовольны тем, что священство предоставлено только племени Аарона. Но Господь наказал их. Земля, разверзшись, поглотила бунтовщиков. Чтобы прекратить между евреями споры, кому принадлежит священство, Моисей по повелению Божию приказал всем старейшинам принести свои жезлы и положить на ночь в скинию. На другой день все увидели, что жезл Аарона расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. Тогда все признали Аарона первосвященником. По повелению Божию жезл Ааронов был положен пред ковчегом завета. Однажды за свой ропот на Бога евреи были наказаны появлением множества ядовитых змей, которые жалили народ так, что многие умирали. Евреи раскаялись и просили Моисея помолиться о них Богу. Господь повелел Моисею сделать медного змея и повесить его на знамя. И кто из ужаленных смотрел с верою на медного змея, тот оставался жив. Этот медный змей служил прообразом Христа Спасителя. Христос распял с собою на кресте все наши грехи, и мы теперь, взирая с верою на Него, исцеляемся от грехов своих и спасаемся от вечной смерти. За время 40-летнего странствования все евреи, вышедшие взрослыми из Египта, вымерли, кроме Иисуса Навина и Халева. Народилось новое поколение, которому суждено было вступить в землю обетованную. В последний год странствования умер и Моисей. Перед своей смертью он поставил вождем вместо себя Иисуса Навина.